Может быть, выключить двигатель? Тогда заблокируется руль. Мадди проглотила комок в горле. Она не сможет управлять. Из-под колес летел гравий. София пыталась удержать машину на шоссе. «Возьми мой телефон и набери 911». София покосилась на приборную доску. Горючего еще половина бака. Одной надеждой меньше. На такой скорости вписаться в приближающийся S-образный поворот не удастся. «Переключи передачу!» — крикнула сзади Мадди. «Попробуй переключить на первую!» «Это мысль. Мама, когда я скажу, поставишь ручку в третью позицию. Нас здорово тряхнет, так что держитесь. Но может получиться. Я не могу отпустить руль. Я держу ручку. Все будет в порядке». «Окей, приготовься!» София нажала на педаль сцепления. Казалось, это только добавило машине скорости. «Давай!» Автомобиль сильно тряхнуло. Мадди закусила губу, но это не помешало ей вскрикнуть. «Теперь во вторую!» — велела София, вывернув с обочины на середину шоссе. По спине потекла струйка холодного пота. «Давай!» Машину трясло. Софию бросало то вперед, то назад. Она боялась, что сработают аварийные предохранительные подушки и сделают ее беспомощной. Скорость немного снизилась. «Хорошая мысль, Мадди!» «После поворота нам предстоит спуск». Голос Софии был холоден, как лед. «Поэтому скорость увеличится, но я справлюсь. Как только кончится спуск, начнется подъем, и там мы остановимся. Мама, на всякий случай возьми мой телефон и держитесь покрепче». Она не смотрела на спидометр. Теперь ее глаза были прикованы к шоссе, мозг ожидал новых поворотов. Она ездила по этой дороге тысячи раз. Свет фар разрывал темноту, слепя ехавших навстречу. Она слышала сердитые гудки, раздававшиеся, когда автомобиль пересекал центральную. «Почти приехали, почти!» Она свернула сначала влево, потом вправо. Руль скользил во влажных от пота ладонях. София не увидела, а скорее почувствовала, что земля начала выравниваться. «Еще чуть-чуть!» — думала она. «Еще чуть-чуть!» «В первую, мама! Поставь в первую!» Раздался страшный шум. Машину затрясло. Софии казалось, что огромный кулак ударил в капот. Что-то затрещало, потом зазвенело, скорость упала, и София свернула на обочину. Когда машина остановилась, никто не мог вымолвить ни слова. Мимо проехал один автомобиль, за ним другой. «Все целы?» Пилар потянулась к пряжке ремня и поняла, что у нее онемели пальцы. «Все окей?» «Ага», — Мадди вытирала щеки. «Нормально». «Думаю, нам нужно вылезти». «Хорошая мысль. Софи, как ты, детка?» «Нормально. Выбираемся отсюда к чертовой матери». София сумела выйти и добраться до переднего бампера, и тут у нее подкосились колени. Она оперлась руками о капот и постаралась отдышаться. Ей не хватало воздуха, мучила одышка. «Ты здорово вела машину», — сказала ей Мадди. «Ага, спасибо». «Иди ко мне, детка, иди сюда». Пилар повернула дочь лицом к себе и обняла, когда Софию затрясло. Потом Пилар потянулась к Мадди. «Иди ко мне, детка», — повторила она. Девочка прижалась к ней и дала волю слезам. Глава 28. Дэвид, едва живой от страха и облегчения, пулей вылетел из дома. Не успел полицейский автомобиль затормозить, как он выхватил из него Мадди, взял на руки и начал баюкать, как маленькую. «Ты в порядке?» Он прижимался губами к ее щекам, к ее волосам, дышал ею, и дрожь, которая била его с момента звонка, постепенно утихала. «Ты в порядке?» — снова и снова повторял он, —